Глава 9. Взять его. С тех пор, как Тюфякины поселились на Остоженке, там установился новый тайный распорядок. Утром граф Полистель в сопровождении князя Шахонского уезжал на службу. А каторжник тоже, как на службу, спешил к Ольге. Наличие внутри сразу двух союзников многое упрощало. Морис стал больше заниматься приходящими агентами и уже не бегал проверять запоры. Он и раньше не приглядывал за княгиней, поручая это Гавриле. Теперь лакей спивался, и надзора за Ольгой не было фактически никакого. Утро протекало следующим образом. Улучив момент, Салаваров со двора впускал Петра в дом и снова запирал дверь. Каторжник взбегал наверх и попадал в жаркие объятия. Часа через два Ольга спускалась вниз разведать пути отхода. В удобную минуту она вызывала Петра громко сказанной условленной фразой. У двери уже дожидался Салаваров. Он вручал товарищу пачку бумаг и выпускал наружу. А по ночам Охлестышев воевал. Спать удавалось лишь несколько часов в сутки, зато жизнь сделалась очень насыщенной. Отчаянных осталось мало. Тюфякин и Пунцовый погибли, Салаваров не покидал особняка. Приходилось партизанить вчетвером. Штабс-капитан Ельчининов поставил перед отрядом конкретную задачу. «Сейчас самое главное — это обездвижить великую армию», — сказал он. «Мы уже почти продержались. Еще неделя ожидания, и Бонапарт поймет, что его перехитрили. Корсиканцу останется лишь бежать из Москвы обратно к Смоленску. Конский состав — вот главный объект нашего удара. Лошадей у французов все меньше, а добыча фуража для них делается все труднее. Это только человек может жить на баланде из муки. Строевому коню нужен овес. То, что вне города, оставим нашим товарищам, а то, что в Москве, наше». И отчаянные начали целенаправленные атаки на фуражные склады. Самым полезным здесь оказался Галфтеев. До войны он вел раздробительную торговлю сеном и овсом. Все извозопромышленники были старику хорошо известны, так же, как и подходящие помещения. Оставшиеся в городе купцы сообщали ему, где что лежит и как охраняется. После этого появлялись отчаянные и устраивали аутодафе. Унтер-офицер просил пожилого уже человека не ходить на поджоги, но упрямец обижался. Он никогда не упускал случая самолично прикончить захватчика. Смелый и безжалостный, дедушка действовал топором. Рука Галфтеева сохранила мужицкую твердость. Охлестышев старался не смотреть на плоды его трудов. Зрелище было не из приятных. Вдруг однажды утром Ольга сообщила Петру важную новость. Полистель пишет секретный доклад для Наполеона, черновики которого не отдает даже Морису, лично сжигает в камине. Доклад ответственный. Полковник не выходит к ужину, а за завтраком очень рассеян. Ест не разбирая, и все думает, думает. А сегодня заявил с привычным бахвальством, что его документ решит исход войны, ни больше, ни меньше. Когда же Ольга попыталась выяснить подробности, намекнул: Наполеон на распутье. Великий человек раздумывает, как ему вести осенне-зимнюю кампанию, и доклад графа даст его мыслям верное направление. Чтобы увидеть доклад, нужно проникнуть в кабинет графа. Да, но за ним присматривает Морис. Он сам там убирается и в течение дня может заглянуть, убедиться, что все в порядке. Кабинет запирают на ключ всякий раз, когда граф из него уходит. Но от старого дворецкого осталась связка запасных ключей. У кого она сейчас? У Степаниды Фроловны. Отлично. Стало быть, нужно только на один час отвлечь Мориса, так? Так, милый, но именно это и невозможно. С агентами он встречается в гостиной, и дверь кабинета ему оттуда видна. На первый этаж Морис почти не спускается, доверившие его прислуги. Надобно, чтобы этот час он провел в своей комнате. Она в самом конце анфилады. Оттуда ничего не видно и не слышно, но в ней Морис лишь спит. Я не знаю, как завлечь его туда на целый час. Но Можно подсыпать ему в кофе из слабительного, чтобы он провел это время в отхожем месте. Да, но камердинер питается с господского стола, с нами не сидит, но ест, пьет то же самое, что и мы. Если испортить кофе, то мы все будем бегать в отхожее место. Охлестышев задумался. Петя, неуверенно начала Ольга. Есть еще новость про графа Полистеля. Какая? Спросил тот рассеянно. Помнишь, когда я была барышней на выданье, он за мной слегка ухаживал. За тобой тогда пол Москвы ухаживала. Такая красавица, да при этаких деньгах. А теперь он не нищий эмигрант, а полковник армии, захвативший Москву, и мы с князем полностью в его власти. Постой-ка, насторожился Петр. Он что, возобновил свое волокитство? Петь. Ольга посмотрела на него как-то странно. Это не волокитство, это уже домогательство. В самой наглой и настойчивой форме. Вчера, например, я едва вытолкала его отсюда. Граф Полистель убежден, что мне ничего не стоит переспать с ним. Вот как? Это почему же? Когда они с князем привезли меня сюда, помнишь, я говорила, что имело место бурное объяснение, кто что делал в эти 8 суток московского пожара и как должен вести себя супруг в минуту опасности. Так вот, я откровенно рассказала князю, что в эти ужасные дни возле меня был ты. Я многократно обязана тебе спасением своей жизни. Призналась также, что мы жили с тобой в эти дни как муж с женой, и что мгновения, проведенные с тобой в шалаше на Девичьем поле, были самыми счастливыми в моей жизни. «Моей тоже», — улыбнулся Охлестышев. «Но при чем здесь Полистель?» «При том, что князь Шихонский дурак рассказал об этом графу». «Ну и что? Пусть полковник знает, что место занято». «Ты забываешь, что я в его власти». А граф после откровений моего мужа решил, что я падшая женщина, которая все равно с кем спать. Понятие любви ему недоступно. Для графа это то, что мужчина и женщина делают в постели, и не что иное. И теперь он счел, что меня можно просто взять как вещь. А князь? Что князь? Я всегда интересовал его лишь как наследница 20 тысяч душ. А сейчас дружба с Полистелем значит для него выживание. Он легко отдаст меня полковнику в обмен на его расположение. Я убью их обоих. И не на дуэли, а из-за угла. Партизанам это дозволяется. Когда, милый мой? Да хоть нынче. Они ведь считают меня покойником? Убеждены в этом. Тогда на бульваре Полистель шепнул конвоирам, чтобы вас расстреляли немедленно, как только уедет карета. Он на днях этим хвастал. Так и вышло. Вы уехали, и нас тут же стали убивать. Если бы не Отчаянов... Я давно хочу повидаться с твоим спасителем и поблагодарить его. Сегодня же и поблагодаришь. А как же разведка? К черту такую разведку! Вскричал Охлестышев. Тише, милый. Ты же не хочешь, чтобы сюда прибежал Морис? И его убью! Ишь, разубивался. Казни уж заодно и Бонапарта, сразу война кончится. «А ты ж чего смеешься?» — удивился Петр. «Граф Полистель нацелился к тебе в спальню, а ты, дурочка, веселишься. Что делать-то будем?» «Не знаю. Но пока ты не увидал секретного доклада, мне отсюда убегать нельзя. Представляешь, наше командование узнает, в каком направлении французская разведка толкает своего императора». «Представляю. А ты представляешь, если сегодня граф снова явится сюда и уже не захочет уходить?» «Уйдет. Я признаюсь ему со слезами, что подцепила от каторжника дурную болезнь. Ловко?» «Ловко!» — несколько ошарашенно согласился Петр. «Да чего вы, бабы, хитры в таких делах? Но это даст лишь отсрочку. Полистель пришлет военного доктора, и тот тебя разоблачит. А нам и нужна отсрочка. Иди, думай, чем отвлечь Морриса. Все надо сделать завтра». Иначе граф спалит черновик своего доклада. Пока Хлестышев добирался до подвала, он уже все придумал. Растолкал спящего Бытыря, который храпел, как рота гренадеров, и сказал: «Собирайся, идем в Волчью долину». «Хорошая мысля», — одобрил вурдалак, протирая глаза. «А по что идем-то? Товарищей проведать?» «Именно. Срочно понадобилась твоя Мартира Макаровна. Дай бог, чтобы она оказалась жива и здорова». И Охлестышев объяснил Саше, для чего нужно отвлечь на один час камердинера графа Полистеля. Налетчик выслужил и признал: «Если кто и справится, так это Мартира. Золото, а не человек. Коли твой Морис окажется не из бугров, пропадет с головой. И часом не обойдется, забудет все на свете. Надо только придумать, как девку к нему подвести. И это я уже придумал. Степанида предъявит ее как желающую наняться в горничные. Она же сама кухарка, у нее других дел полно. Мартиру назовет крестницей. Морис, конечно, начнет наводить справки по месту жительства и спросит большого Жака. Думаю, тот даст самую лестную рекомендацию». «Точно!» — загоготал Саша Батырь. «И не он один, а и вся дивизия!» Охлестышев доложил начальнику отряда новые обстоятельства и свои предложения, как проникнуть в кабинет полковника. Сила Еремеевич ничему не удивился. «Привлечь к разведке гулящую женщину? Запросто! Была бы патриотка!» «Вон князь Шихонский продался врагу, а гайменник Пунцовый жизнь отдал за отечество!» Егерь отпустил друзей в разбойничью слободку. Головтеев уже велел предупредить Степаниду, что у нее появилась новая крестница. Нил Нифонтович теперь каждый день брал в партизанском погребе какой-нибудь деликатес и нес его на Зубовскую площадь. Там составился стихийный базар, на котором Степанида покупала провизию. Отчаянно безжалостно опустошал припасы, передавая вдове белужьи булыки, ветчину и кофейные зерна. На этом зиждилось прочное положение кухарки. С появлением в доме четы Тюфякиных его обитатели стали питаться намного лучше. Даже в походной квартире императора не всегда ели то, что запросто уплетали за ужином Полистель с Шихонским. Причем цены Головтеев назначал умеренные. Подозрительный Морис пришел однажды со Степанитой на Зубовскую площадь и долго пытал старика, где тот достает свои явства. Нил Нифонтович представился кумом Тюфякиной, такой родни у каждого русского, как известно, без счету. Именно кумовством он и объяснил низкую цену. Насчет происхождения деликатесов сказал загадочно, что оставлен в Москве караулить особняк большого барина. Там поселился один из маршалов, который истребляет хозяйские припасы. В погребах навалено столько, что слуги маршала не замечают скромной коммерции сторожа. Но если уважаемому господину что не нравится, так у него в Москве еще кумовьев много. Больше к дедушке никто не приставал. В прочном положении добытчицы Степанида теперь свободно покидала особняк и наведывалась к себе на поварскую. Словаров же обитал на остоженке безвылазно, никуда не выходил и трудился по дому без устали. Степанида откровенно этому радовалась. Не хотела вдоветь второй раз за месяц. Полистель с Морисом, считавшие себя знатоками человеческих душ, и представить не могли, что люди простого сословия способны их так обдурить. Охлестышеву с Батырем предстояло пройти на Неглинную через кварталы, забитые французскими войсками. В поведении последних наступил теперь третий этап. Первую неделю охваченный огнем город грабили все подряд, и захватчики, и русские, безо всякой системы. Именно тогда в руки мародеров попали огромные ценности. Москва по площади больше Парижа. 330 храмов и 500 прекрасных дворцов предоставили грабителям несметные богатства. Те из них, кто в дни пожара не сгорел в Хмельном угаре, сказочно обогатились. Когда Наполеон вернулся из Петровского дворца назад в Кремль, он попытался внести в разбой систему. Право на грабеж догорающего города теперь получали все корпуса по очереди. Сильные патрули убрали русских солдат в огромном количестве, разгуливающих по улицам в полном вооружении. Старая гвардия заняла Кремль, молодая — французский квартал, армейские корпуса заселили пригородные слободы. Но грабеж по системе не удался. Окружность Москвы 42 версты. Такую протяженную линию невозможно контролировать, особенно по ночам. Голодные армейцы тайком, вне очереди, шастали в городские кварталы и всюду натыкались на гвардейцев. Пользуясь своим удобным местоположением, те успевали раньше других и забирали лучшие вещи. Второсортным армейским мародерам приходилось покупать у них эти ценности. Обозленные солдаты линейных полков прозвали гвардейцев «московскими жидами». Счастливчики устроили на площадях базары по продаже трофеев и набивали карманы золотом. Откуда ни возьмись, появились и настоящие евреи. Эти предлагали табак и деликатесы за звонкую монету или выменивали их на меха. Гвардейцы и евреи больше других нажились в Первопрестольной. Вся золотая наличность постепенно перетекала к ним. Рядовые солдаты, особенно из союзных войск, жили впроголодь. Они думали скорее не об империалах, а о крепких ботинках и новых штанах. Самые умные запасали теплые вещи. Характер грабежей изменился. Мародеры искали теперь еду и одежду. С несчастных москвичей безжалостно снимали все вплоть до белья. Доведенные до отчаяния люди не знали уже, куда им деваться. Не было ни еды, ни крыши над головой, ни личной безопасности. Тысячи людей жили под открытым небом, выкапывая овощи на брошенных огородах, но и их отбирали солдаты. В конце концов Наполеон решил прекратить творимые его армией бесчинства. Был образован муниципалитет. В него силой загнали московских торговых людей, что не успели убежать. Учредили и городскую полицию, но с ней никто не считался, и меньше всего военные. Самое главное, император издал приказ, безусловно запрещающий грабежи населения. Солдаты его проигнорировали. Тогда наказанием за ослушание назначили расстрел. Грабежи не прекратились. Казнили первых нарушителей. Бесчинства продолжились. Только после третьего расстрела порядок более-менее наладился. И, возможно, не благодаря санкциям против мародеров, а потому что отбирать у нищих людей стало уже нечего. В городе царил голод. То, что требовалось для поддержания жизни, имелось теперь лишь у солдат. За еду они покупали ласки женщин, и часто это были не шлюхи, а матери семейств, которым нечего стало кормить детей. Даже дамы из дворянских фамилий, не сумевшие вовремя уехать, ходили по улицам и предлагали себя. Те, кто постарше, водили с собой для этой же цели дочерей. Только так несчастные могли выжить. Вот и сейчас Охлестышев с Батырем встречали этих гулящих по неволе. С потупленным взором, готовые сгореть от стыда, голодные, грязные, они стояли на всех перекрестках. Вокруг шатался разномастный народ. Уголовные, мещане, переодетые дезертиры, нищие погорельцы. Благодаря новым порядкам партизанам можно было не переодеваться в чужой мундир и идти в своем платье. Поляков Сокольницкого разогнали на аванпосты, а французская разведка в лице Полистеля считала Охлестышева расстрелянным. Поэтому друзья шли не таясь. Неожиданно перед Страстным монастырем им встретилась карета с дворянским гербом, запряженная полуживой лошадью. Стекла в экипаже были опущены. Пожилая, неряшливо одетая особа, похожая на старую деву, высовывалась наружу и энергически кричала: «А бояться их нечего! С нами Бог и русская сила! Скоро, скоро побегут проклятые из Москвы без оглядки! Еще немного осталось, люди, потерпите! А мужчины, воюйте!» Москвичи, все теперь похожие на одну большую артель нищих, слушали диковинного оратора с видимым удовольствием. Некоторые боязливо оглядывались и молчали, но большинство криками выражали одобрение. Стоящий рядом патруль французов ушел от греха подальше. Петр с изумлением узнал в отважной даме Анну Николаевну Щепотьеву. И в самом деле, старая дева, она была дочь генерала и чудаковатая богачка. В мирное время Щепотева занималась лишь вязанием и сплетнями. И вдруг такое. Чудные дела твои, Господи. Страстной монастырь заселили гвардейцы. Напротив, в доме Голицына, штаб интенданта Великой Армии. Всюду синие мундиры, а тут столь пламенная и открытая агитация. Чем ближе становилась Неглинная, тем большее нетерпение охватывало Сашу Батыря. Только 2 недели назад они уехали оттуда. А сколько событий случилось с тех пор? Связанный строгой военной дисциплиной, налетчик не имел времени навестить свою слободку. Теперь, когда обстоятельства позволили наконец это сделать, он шел и аж пританцовывал от нетерпения. Сейчас они завернут за ограду Высокого Петровского монастыря, и станет видно Волчью долину или то, что оставил от нее пожар. «Конечно, все сгорело к чертям», — готовил сам себя к худшему вурдалак, «лишь бы люди были живы». Но через секунду добавлял: «Однако всякое бывает. Ты вон шел на Остоженку слезы кулаком по роже растереть, а что оказалось? И дом цел, и княгиня твоя на месте». Под такие разговоры они достигли поворота и крикнули оба в голос: «Ура!» Разбойничья слободка торчала среди руин целая и невредимая. Солдаты отстояли все же французский квартал. Он красовался своими улицами, будто большой остров в застывшем море опустошения. Береговая линия этого острова была извилиста и уходила к Моросейке и Покровке. Неглинная представляла собой словно отдельный мыс, приделанный к острову чьей-то заботливой рукой. «Ай да саперы! Ай да мортира Макаровна!» Без сомнения, своим спасением слобода была обязана именно им. Быстрым шагом беглые чесали по бульвару. Вот уже различимы лица людей, что толкутся возле болота или черпают воду из бассейни. Саша узнавал их и радостно перечислял по именам. «Еще 50 саженей, 20!» Батырь сиял, как новый лобанчик. «Если целые дома, значит, живые люди». Тут из-под дворотни вышли тетей с мортирой и, не замечая гостей, продолжили о чем-то беседовать. Из горла налетчика вырвался сдавленный крик. Гулящая повернулась на звук, приложила ладонь к глазам и кинулась навстречу. С разбегу девушка влетела в раскрытое объятие Саши, гулко ударилась в его могучую грудь. «Живой! Живая!» Петр с изумлением и умилением уставился на них. Лишь теперь он понял, что тут тоже любовь. Батырь часто вздыхал по слободке, по друзьям-вурдалакам, но о мартире говорил скупо. «А глядеть-ка ты!» Он стоял, замерев, и словно боялся выпустить рдеющую от счастья девушку. Подбежал радостный тетей, тоже вцепился в Сашку, потом крепко пожал руку Охлестышеву. «Живы! Оба два! Вот молодцы, ребята! А мы уж тут не знали, что и думать. Нет и нет, нет и нет!» Мартира с горя чуть умом не тронулась. Каждый день ходила по улицам, повешенных, расстрельных смотрела. «Нет ли среди них Сашки? Где же вы были так долго?» Времени у друзей оставалось чуть-чуть. Скоро Степанида прибежит на поварскую. Надо было успеть познакомить ее с крестницей, объяснить завтрашние маневры. Поэтому вскоре они уже шли втроем обратно, на Бронные. Мартира Макаровна не отпускала Сашину руку и безумолку говорила. Рассказывала, как жила без него эти 2 недели. Встречные оборачивались на красивую дородную девку в обнимку с великаном. Давно им в Москве не попадались такие счастливые лица. Знакомство со Степанидой прошло хорошо. Гулящая, видно, умела ладить с любыми людьми. Договорившись обо всем, вдова спросила: «Да, дочка, а как тебя по имени-то величать? Не может же моя крестница Пушкой зваться?» «Солкой крестили, тетенька». «Ага, гляди, Соломонида. Чтоб моего Зосимогурича не трогать. Мы с ним еще и не поженились даже». «Конечно, тетенька». «А то я ведь вижу, перед тобой ни один мужик не устоит». «Нечто такая красивая, а, Степанида?» — шутя поинтересовался Охлестышев. «Красивая, Петр Серафимович», — подтвердила баба. «Но важнее, что веселая. Будто солнышко вокруг нее разливается. Мужики таких-то боль всего любят. Вот я насчет Зосимы и опасаюсь». Потом Саша повел девушку обратно на Неглинную. Нужно было отыскать Большого Жака и договориться с ним о рекомендации. Петр же отправился на Козье болото. Стукнул в дверь маленького домика 4 раза. Глафтеевский кум впустил его. Ельчининов сидел под образами и что-то писал. Рядом пристроился курьер. «Срочно, Петр Серафимович, а то мне человека отсылать». Охлестышев присел сбоку и коротко доложил о задуманной им операции. Штабс-капитан кивнул. «Хорошая идея. Завтра жду с докладом. Очень интересно, что там граф написал». Утром следующего дня Петр привычным маневром попал в будуар княгини. «Ну что?» — первым делом спросил он ее. «Что-что?» — не поняла Ольга. «Граф сюда вчера ломился?» «Ему было не до этого. Приехал поздно и расстроенный. Наполеон не одобрил его доклада». «Черт, мы опоздали. Бумага осталась в Кремле?» «Бумага в кабинете. Полистель вчера потряс ею. Обругал императора самодовольным индюком и ушел к себе. Если не сжег с досады, так и лежит где-то там». И они принялись ждать. Ольга уже знала от Степаниды Фроловны, что у нее появится горничная. Такая махинация обрадовала княгиню. Тогда, еще до пожара, они с Мартирой понравились друг другу. Время тянулось медленно. Наконец, из верхней гостиной послышался знакомый заразительный смех. Ему сопутствовал чей-то сдавленный смешок, больше похожий на лай. Шихонская отправилась выяснять, что там происходит. Вернулась она 20 минут и сказала: «Тот лай был смехом всегда серьезного камердинера. Кажется, он уже без ума от новой горничной. Удивительная девушка. Когда же они отправятся на Неглинную за справками?» «В этом нет нужды. Большой Жак лично явился сюда вместе с Мартирой. В парадном мундире, такой представительный. Его хорошо проинструктировали. Увидел меня и ничем не показал, что мы знакомы. Вот как? Морис никуда не едет. Как же я смогу попасть в кабинет графа? Там уже что-то назревает. Через 5 минут я снова выйду и разнюхаю. Сиди здесь». Действительно, как оказалось, Мартира Макаровна зря времени не теряла. Княгиня подкралась в комнате графского камердинера и быстро вернулась. «Иди, там весь этаж ходуном ходит, ему сейчас не до тебя». С пистолетом в одной руке и с ключом в другой Охлестышев бесшумно пробрался к двери в кабинет. Прислушался. В нижней гостиной жандарм говорил товарищу: «Какая женщина! О, Боже! Чертяги Морису всегда везет, а ты сиди тут и завидуй». Ключ повернулся в замке без звука. Петр проскользнул внутрь, запер за собой дверь и сразу же увидел доклад. Стопка мелованных листов, сшитых красной шелковой нитью, лежала на бюро. Сверху было написано: «Аналитическая записка полковника штаба графа Луи де Полистеля. Рассуждение о вариантах развития осенне-зимней кампании Великой армии в 1812-1813 годах». Быстро пробежав глазами все 5 страниц, Охлестышев нашел в конце предложение автора. Полистель считал необходимым немедленно выступить из Москвы на Юхнов, оттуда свернуть в земли, неразоренные войной, выйти к Смоленску и Вильно, где и зимовать. К концу октября создать операционную линию по реке Двинетак, чтобы ее левый фланг опирался на Ригу, а правый — на Смоленск. Расположить на этой линии все наличные силы. Включить в них фланговые корпуса Макдональда, Сен-Сира, Иундино с севера, Ренье и Шварценберга с юга. Зимой провести усиленную мобилизацию в Италии, Пьемонте, герцогстве Варшавском и в государствах Рейнского союза. Призвать по всей Франции конскриптов, по сроку 1813 года и с окончанием весенней распутицы идти походом на Петербург. Под заключительными словами Полистеля другой рукой было приписано: «Согласен с выводами графа. Надо немедленно уходить, пока не началась распутица. Начальник главного штаба, маршал Бертье». А еще ниже стояло: «Оба мнения ошибочны, ибо опираются на ошибочное толкование фактов. Приказываю ждать сообщения от баронессы фон Цастров. Это сейчас самое важное. Н». Резолюция Наполеона. Даже будучи статским, Охлестышев понимал ценность сведений, пришедших ему в руки. Кто же такая баронесса фон Цастров, если от ее сообщений зависит решение императора? Не та ли это женщина-агент, которую поляки хотели заслать в Петербург? Нужно было срочно доложить обо всем штабс-капитану Ельчинину. Вдруг из коридора послышался шорох, и кто-то взялся снаружи за дверную ручку. Петр нырнул под письменный стол. Что за чертовщина? Камердинер уже вырвался из объятий восьмипудовой девушки? Слишком рано. Партизан затаил дыхание. Неизвестный подергал дверь и убедился, что она заперта. Сейчас он уйдет, и можно будет вернуться к Ольге. Неожиданно раздался лязгающий звук. В скважину вставили ключ. Человек хочет войти внутрь. В маленькой комнате не укрыться. Хлестышев отложил пистолет и нащупал в сапоге нож, прием, подсмотренный им у Саши Бадыря. Если напасть внезапно, можно убить даже замечательного фехтовальщика, каким будто бы является Морис, при большом везении. Затем можно попытаться незаметно покинуть дом, бросив на погибель всех, кто останется. Ольгу, Мартиру, Степаниду и Салавару, что же делать? Однако неизвестный не стал заглядывать в кабинет. Петр услышал его удаляющиеся шаги. Уф!